Абхазия. Именно сюда приплыли аргонавты за золотой овечьей шкуркой. Именно здесь, на свое несчастье, прославленный воспитанник кентавра Хирона, предводитель аргонавтов Ясон, встретил Медею. Тут и сейчас полно греков, только не тех древних, а местных, сухумских. А имя Медея и по сей день достаточно популярно. У абхазов же есть легенда, по которой бог, одаривая все народы землей, абхазы обделил. Тот опоздал по какой-то причине к раздаче, и бог, видя, что уже ничего не осталось, отрезал ему кусок своей божьей земли. Это похоже на правду. В Абхазии есть все, что нужно для счастливой жизни. Мягкий климат, щедрая земля, море, озера, леса и горы. Запах мандариновых листьев, кофе и эвкалиптов. И огромное количество народностей, мирно проживающих рядом. Гумиста, где жил со своими родителями Ситрак, оказалась пригородом Сухуми, название которому пошло от горной реки, впадающей в Черное море. Место компактного проживания сухумских армян. Армяне появились здесь после русско-турецкой войны и со временем стали говорить на особом наречии, которое в том же Ереване понятно далеко не всем. Да и какая разница, понимают ли их в Ереване? Главное, что им тут хорошо. Дом Ситрака выглядел не хуже и не лучше прочих. Большой, двухэтажный, с огромным во всю длину дома балконом. И, конечно, за домом тянулся сад размером с полгектара, где самое почетное место было отдано цитрусовым. Ситрак не обманул. Такого многообразия фруктов и овощей, что росли у него в огороде, я не видел до этого нигде. А на второй день Ситрак специально отвез нас в Эшеры, соседнее село, где был дом его младшей сестры Асмик. Он ткнул пальцем в угол у забора и закричал радостно. «Смотри, Моторов, мне никто в вашей больнице не верил, а я правду говорил. Видишь пальму? Всем расскажи, что пальму видел». И вправду, пальма. Хотя не очень большая и без бананов, но вполне реальная. Нам поначалу было странно наблюдать, как Ситрак, инвалид, парализованный с детства, лихо гоняет на своей машине. И вообще у него был очень насыщенный и вполне полноценный образ жизни. Он в своей комнате шустро перелезал с кровати на кресло-каталку, выезжал на нем на балкон, где была сооружена лебедка типа лифта, опускался на первый этаж и уже минуту спустя сидел за рулем своих «Жигулей». А через час мог оказаться где угодно, хоть в Пицунде. Наверное, ни в каком другом месте ему не было бы так хорошо. В этом смысле приморский город стал для Ситрака идеальным местом. К тому же он имел кучу друзей и знакомых, которые частенько с наступлением темноты съезжались на машинах к нему во двор. Они смеялись, играли в нарды, пили кофе и курили. Иногда, судя по дыму, даже запрещенное. В общем, шла настоящая развеселая жизнь. Наш Рома сразу стал местной знаменитостью. И не только из-за своего характера, но и из-за экзотической для этих краев внешности. Он был абсолютным блондином, белым, как дверца холодильника. Его немедленно стали все тискать, хотя Рома такого рода вольности не уважал. «Ромик-джан?» — частенько спрашивали взрослые, усаживаясь в кружок. «Нравится тебе у нас?» «Нет, не нравится!» — спокойно и твердо отвечал Рома, фирменно произнося букву «Р», как будто заводил маленький моторчик. «Вай-вай!» — сокрушенно начинали качать головами гумистинцы. «Почему, Ромик-джан?» «Да надоели эти дурацкие грузины!» — объяснял им Рома. «Пристают каждый день!» Сразу же следовал взрыв смеха. Ох уж эти извечные подколки между армянами и грузинами. Но хозяевам нашим было невдомек, что имелись в виду никакие не грузины, а именно армяне. Просто Рома еще не понимал таких тонкостей. Хотя наш сынок был далеко не прост. «Ромик-джан?» — спросила у него однажды Майрам, мать Ситрака. Та самая, что сунула мне в Москве 50-рублевую купюру в карман. «Какую бабушку больше любишь?» «Тебя?» — не задумываясь, выдал Рома со своим традиционным лукавым выражением и рассмеялся. «Вай, какой хитрый!» — с восхищением произнесла Майрам. «Как еврей!» Майрам вела большое хозяйство. Уже в 5 утра она поливала огород, потом собирала урожай. А к 8 Ситрак отвозил ее на рынок, забирая под вечер. «Плохой базар сегодня был», — возвращаясь частенько, сокрушалась Майрам. «Пришлось 2 раза цену сбавлять». В тот период в Сухуми шла бойкая торговля помидорами. «В этом году базар совсем плохой», — пояснял нам Ситрак. Еле 7 тысяч на этих помидор-мамидор заработали. Нас это весьма забавляло. Такой плохой базар и слово «помидор-мамидор». Местные жители обожали рифмовать русские слова. Кстати, как будет помидор по-армянски, они не знали, я научил. Помню, спросил у них, как будет помидор на армянском. Они долго думали, совещались и сказали, что помидор на армянском языке будет «памидор». Пришлось им сообщить, что армяне в Ереване называют этот овощ «лолик». Это я убитого прочитал в уроках Армении. Они меня сразу сильно зауважали. Кроме того, я выучил 2 армянских слов и начал разговаривать с шутливым акцентом. «Лена Джан, иди сюда! Слушай, что я тебе покажу, да?» Майрам тогда кивала на полном серьезе. «Твой Алеша по-нашему говорить умеет». На третий день мы пошли на море. Первые 2 дня солнце закрывало небольшая дымка. Я и решил, что на пляже в такую погоду делать. Только время зря тратить. Зато потом небо прояснилось. Солнце уже в 9 утра жарило вовсю, и я понял, что пора. Ситрак отвез нас на пляж на машине, а обратно я сказал, что сами дойдем, не развалимся. Черное море. Как же я давно его не видел. Последний раз мне 5 лет было. Но детские воспоминания, они самые живучие. Я стоял на берегу, слушал, как волны перекатывают гальку, как кричат чайки, вдыхал запах соли и водорослей. Будто снова попал туда, куда никому нет возврата. Вот мой мячик сдувает ветром в море. Он, набирая скорость, уплывает от берега. А отец все стоит и ждет, не торопится. Я ему дам фору. И когда мяч уже становится неразличимым у линии горизонта, пускается за ним в погоню. Возвращается почти через час и смущенно говорит: «Не переживай, Алешка, твой мячик в Турцию уплыл». Вот я в местном парке отдыха, где на асфальтовом пятачке для детей устроили прокат педальных машинок. 10 копеек, 10 минут. Машинок свободных нет, и мне достается лошадка. Я не хочу на лошадке, но стесняюсь сказать маме. Просто сижу верхом и никуда не еду. «Женщина, так и же если вы думаете, что мы вернем деньги, вы крупно ошибаетесь. Скажите вашему мальчику, чтобы он уже перестал портить всем нервы и начал кататься». Вот я с отцом в тире. Впервые в жизни. Отец заряжает ружье, показывает, как нужно целиться, как стрелять. Я долго целюсь в самолет. Наконец стреляю. Самолет остается на месте. Зато ракета, с грохотом описав дугу, падает за бортик. «Ай, молодец, бичо! Снайпер, мамой клянусь!» — кричит усатый тирщик. А другой человек, сильно подвыпивший, долго говорит что-то. Отец улыбается и кивает головой. «Советовал тебя в Суворовское отдать», — объясняет он на улице. А еще бутылочные стеклышки. Гладкие, совсем не острые, отшлифованные морем. Я очень любил их собирать. Мы взяли на прокат тент и засунули туда рому. Лена благоразумно присоединилась к нему минут через 20. Стало совсем жарко. Настолько, что если смотреть вдоль берега, очертания деревьев причудливо извивались в потоках раскаленного воздуха. А мне захотелось загореть сразу, за один день, чтобы в Москву приехать в состоянии неземной красоты. Я плавал, нырял, пускал блинчики, курил, собирал стеклышки, ловил крабиков. Но в тень, невзирая на призывы Лены, не залезал. Часа через 3-4 стало здорово пощипывать. «То, что надо», — подумал я и разрешил всем вернуться домой. По дороге кожу стало драть еще сильнее. А когда мы вошли в дом, Майрам, увидев, какого я цвета, всплеснула руками, заголосила что-то траурное на армянском и сразу же стала натирать меня мацони. Но было поздно. Ближе к вечеру поднялась температура. Всего трясло, не хотелось ни есть, ни курить. Казалось, что и кости тоже сгорели. Я болел 3 дня, сильно, и еще 3 дня умеренно. Вся спина превратилась в огромный волдырь. Меня показывали друзьям, соседям и даже дальним родственникам, приехавшим из Чемчиры. Все причитали, цокали языком, в общем, жалели. Но подозреваю, что в глубине души считали дураком. В общем-то, правильно. Только ближе к ночи я выползал на балкон и принимал воздушные ванны. Тогда ко мне присоединялся Ситрак. Мы пили кофе и говорили с ним о разном. Про царство Урарту, про резню в Турцию, про болезни, про машины, про то, как он ездит продавать мандарины в Россию которая начиналась за рекой Псоу в сотни километров от Гумисты. Продажа мандаринов являлась в то время основной статьей доходов для жителей Абхазии. Причем место имело контрабанда в огромных, практически государственных масштабах. Дело заключалось в следующем. Мандарины со своих участков можно было продавать только местным закупочным кооперативам. Те платили копейки, и дураков сдавать им мандарины не было. Все загружали свои автомобили мандаринами под завязку и выезжали на большую дорогу. Кругом висели плакаты. Цитрусовые в любом количестве за пределы республики вывозить запрещено. Гаишники за сезон, говорят, делали себе состояние. Брали и давали все. Потому что в России мандарины стоили уже в несколько раз дороже. Те, кто имели большие участки, могли заработать 20-30 тысяч. У семьи Ситрака было два сада. В Гумисте и в Ишерах. Вообще понятие денег здесь было совсем другим, нежели в Москве. Мне казалось, что тут их воспринимают иначе, практически на вес. Я помню, когда жил в селе Махновка на самой границе с Украиной, что значили там 3-4 сотни, которые местные жители получали с продажи урожая со своего огорода за год. Да какой там урожай? Лук да картошка. Убогие домишки, редкие мопеды. Мотоцикл считался за несусветное богатство. А здесь у всех были огромные дома, большие участки. Почти все мужское население имело машины. Причем дорогие, красивые, хотя малость олиповато отделанные. Попадались даже иномарки. Правда, почти на все цены были намного выше, чем в Москве. Качество оставляло желать лучшего. А сдачу в магазинах никто никогда не спрашивал. Я слышал еще в детстве от своей тетки Юли, что в Тбилиси никто не дает сдачу. Требовать сдачу считалось оскорбительным. Вскоре мне пришлось убедиться, что в Абхазии те же традиции. На второй день, высадив запас своих московских сигарет, я пошел в местный магазинчик, перед этим выяснив у Ситрака, какой самый популярный местный сорт. Оказалось, что апсны. Так абхазы называли саму Абхазию. В магазине стояла небольшая очередь, исключительно из мужчин. Все они, подходя к продавцу, делали одно и то же. Протягивали ему рубль и говорили: «Две пачки апсны». Брали протянутые сигареты и уходили. И все бы ничего, да только пачка стоила 40 копеек. Значит, с каждого рубля продавец пятую часть клал себе в карман. Нормально. Кормить этого достойного сына Колхиды совсем не входило в мои планы. Когда настала моя очередь, я протянул ему 4 рубля и сказал: 10 пачек апсны, пожалуйста». Продавец внимательно посмотрел на меня, перевел взгляд на трешку и рубль, нагнулся под прилавок и вытащил сигареты, которые я сгреб в сумку, и отправился домой в приподнятом состоянии духа. «Ситрак», — произнес я гордо, — «мне вашего продавца удалось наколоть. Не дал поживиться этому жулику». И поведал Ситраку о своем поступке, достойном хитроумного Одиссея. «А шо ты обманул? Молодец!» — улыбнулся Ситрак. «Покажи-ка мотору, что он тебе продал?» Я протянул ему сумку. Ситрак вытряхнул на стол сигаретные пачки, посмотрел на них и еще шире улыбнулся. «Считай моторов», — засмеялся он. «Еще не родился такой человек, который нашего Ашота обманет». Пачек было 9. Но оказалось, и это еще не все. «Смотри, моторов», — продолжал забавляться Ситрак. «Видишь мои сигареты? Здесь какая картинка на пачке?» «Синяя. А у тебя зеленая. Видишь полосочки на сигарете? А у твоих нет. Теперь понюхай. Чувствуешь, как мои пахнут? Табаком пахнут. А у тебя?» «Что говоришь? Рыбой и плесенью?» «Наверное, ты прав. Теперь мои закури. Нравится? Вот и кури. А те, которые тебе Ашот продал, курить нельзя. Эти сигареты у него 3 года лежат. Тогда на фабрике крыша обвалилась, дождь сильный был. Табак намок, гнить начал. Бумага намокла, пачки намокли. Но план делать надо. Ашот не знал, что ты мой гость, теперь узнает. Скажу ребятам, завтра сигареты твои поменяют». А сами они всегда считали, что по-настоящему богатые люди живут в Москве. Но еще в Ереване. В этом заключалось их какое-то детское простодушие. «Чтобы в Москве прожить, 2 мешка денег надо», — утверждала Майрам. «Все москвичи — миллионеры». Говоря это, она прищуривалась и с явным подозрением смотрела в мою сторону, видимо, проверяла, куда я дел свои 2 мешка. Те деньги, которые мы с Леной зарабатывали вдвоем за месяц, здесь, шутя, тратились за полдня. Большинство жителей абхазских пригородов числились в местных цитрусовых совхозах, но работали они там весьма формально, предпочитая заниматься какими-то своими частными делами, ходить друг к другу в гости, разъезжать по побережью, сидеть в кофейнях. Другими словами, жизнь местных работников сельского хозяйства поразительно отличалась от той, что вели их коллеги в средней полосе России. Практически по всем параметрам. Огромные каменные двухэтажные особняки, большие ухоженные сады, гаражи с машинами, современная дорогая мебель в домах, японская аппаратура, яркая модная одежда. И, наверное, самое главное, никаких признаков пьянства. Здесь даже намека не было на то российское вечное, непросыхающее с утра до вечера состояние людских масс, особенно заметное в деревнях. Непохмеленная, с тяжелым запахом перманентная дурнота, направление всех мыслей и практически единственная цель – это стакан. Водка – как путь полной и обреченной деградации, когда 40-летний мужик скорее напоминает больное животное с прокисшим мозгом, нежели человека. Постоянные унылые разговоры о том, где бы найти сейчас выпить, и обрывочные воспоминания, где и как нажрались накануне. При этом у всех жителей Абхазии в подвалах были в большом количестве запасы чачи и вина. Но никто не относился к этому как к смыслу существования. Так, приятное дополнение ко всей остальной жизни, только и всего. По этой причине народу около бочки с чешским пивом в самом Сухуми возле центрального кинотеатра было 1-2 человека, не более. Местные жители предпочитали пить кофе. Кофе в Абхазии – отдельная тема. Его варили по-турецки, в джезве – на песке. Он получался удивительно крепким, ароматным и вкусным. Чашечка была маленькая, на пару глотков. Таким кофе принято было наслаждаться под разговор и сигарету. Когда я смог выходить днем из дома, мы начали колесить по окрестностям. Ситрак здорово водил машину, переключая какие-то рычажки в кустарно сделанном ручном управлении. Рычажки соединялись с проволочками, а проволочки с тормозом, газом и сцеплением. Я предпочитал не думать, когда мы неслись по серпантину, что же будет, если проволочка, ведущая к тормозу, слетит с рычажка. Ситрак от быстрой езды приходил в приподнятое настроение, чего не скажешь о Лене. Та откровенно боялась ездить по горным дорогам, кроме того, ее немного укачивало. Ситрак таких тонкостей не знал и развлекал нас по пути соответствующими историями. «Моторов! Вон на этом повороте Волга с пятеркой столкнулись, и обе в пропасть свалились», — радостно объявлял он. «А тут, видишь, камнепад был, машина с дороги прямо в скалу врезалась, все сгорели». Я украдкой смотрел на Лену. Она сидела бледная, но держалась мужественно. «А в прошлом году мой сосед Карапет ночью на буйвола налетел. Буйвол дальше пошел, а Карапет 2 месяца в больнице лежал. Еле выжил», — продолжал веселить нас Ситрак. «А тут, смотри, ущелье впереди. Машина военная упала, 300 метров летела. Все умерли». При этом нам навстречу из-за каждого поворота практически лоб в лоб вылетали легковушки, автобусы, грузовики. У меня что-то сжималось в районе солнечного сплетения, и я малодушно прикрывал глаза. «А тут совсем смешной случай был», бросив руль на повороте и показывая пальцем на длиннющий склон, который под углом 45 градусов шел к морю, захохотал Ситрак. «Одна фура с ереванскими номерами в поворот не вписалась. Машина с трассы соскочила и вниз понеслась. Водитель из кабины высунулся и кричит: „Помогите, помогите!“ Кто же ему поможет?» И правда, какой смешной случай. Это просто моя работа в реанимации начисто чувство юмора отбила. Слишком живо себе все представляю. Нездоровый больничный реализм. «Тамарка, тут на твоей исторической родине с обратными билетами труба!» — нагло врал я с переговорного пункта. «Переставь мои первые сутки с 14 на 17, а я тебе за это календарь из Кикабидзе куплю. На стенку повесишь». «Пошел ты нахер со своим Кикабидзе!» — справедливо возмущалась Тамарка. «Скотина ты, календариком отделаться решил. Чтобы тапочки мне резиновые привез. Розовые или красные, 38-й размер». Потом я узнал, как она во время перекуров сообщала всем: «Лешка достал уже, каждый день по межгороду звонит». Со временем мы снова стали выползать на море, но уже без экстремизма. начали уважать силу южного солнца и принимать его лучи, как полагается, дробно и не форсируя. На пляже, кроме нас, почти никого не было. Каждый день к нам подходил местный фотограф, загоревший до черна молодой мужик. Но мы традиционно отказывались от группового портрета на фоне моря, считая это лишним и пошлым. А вечерами у нас была культурная программа. Тетрак раздобыл у друзей видеомагнитофон, поставил под навес у гаража и устраивал киносеансы, которые заканчивались, как правило, под утро. На следующий день мы жарко спорили, кто кому накостыляет, Брюс Ли и Сильвестру Сталлоне или же наоборот. А иногда, отдыхая от фильмов, я играл с Тетраком и его друзьями в карты, в буру или козла. Раз в неделю мы предпринимали дальние вылазки. Например, Тетрак отвез нас на знаменитое озеро Рица. И по блату устроил экскурсию в Новоафонские пещеры, где Роме больше самих пещер понравился маленький поезд, который ходил по туннелю. Настоящее мини-метро. Мы действительно были у него в гостях. С нас никто не брал деньги ни за жилье, ни за еду. Но чтобы не быть совсем уж нахлебниками, я каждый день старался делать Тетраку массаж, а Лена помогала майорам по хозяйству. Мне невольно доводилось подслушивать, пока я курил на балконе, как майорам, разбирая с Леной многочисленные вещи, говорила: «Лена Джан, скажи Тетраку, Тетрак, почему не одеваешь, что тебе мама купила? Почему брюки не носишь, которые 60 рублей стоят?» Отпуск подходил к концу. Практически все деньги, которые были с собой, остались при нас. В последний день мы все-таки плюнули на условности, взяли и сфотографировались на пляже. Радуясь, что наконец заполучил таких лопухов, фотограф заставлял нашу троицу принимать различные позы, менял композицию и зафотографировал до исступления, аж на целых 48 рублей. Мы начисто забыли про этот эпизод, но где-то в конце октября, когда уже выпал снег, по почте в Москву пришел туго набитый конверт. Там было два десятка фотографий, где мы стоим на фоне моря, и на каждой, в правом углу, сложной вязью написано «Сухуми, 86». У Тетрака в гостях мы провели ровно месяц. Это был наш первый полноценный летний отпуск, не омраченный очередным провалом в институт. Да и вообще, настолько далеко в моем сознании отодвинулись героические медицинские будни, будто мне все это когда-то приснилось. В последний вечер, когда я курил на балконе и любовался звездами под пение цикад, то с неподдельным удивлением понял вдруг, что меня опять ждет тяжелая суточная работа. Снова будет кровь, грязь и каталки с мертвецами. Спасибо тебе, Тетрак Айказович, что ты хоть на время дал мне это забыть.